Глава 27. Андрей. Чтобы елось и пилось, чтоб хотелось и моглось, чтобы всюду и везде было с кем и было где. Ржет поддатый Вадим и подается корпусом вперед, вытягивая руку со стаканом виски. За тебя, брат! Его супруга поддерживает в тупом тосте и неискренне выдавливает из себя смех. Сашка хихикает, утыкаясь в плечо Максу, а Агата закатывает глаза. «Спасибо, друг, у меня с этим полный порядок!» Притягивает фыркающую Игнатову к себе и целует в лоб. «Я бы сказал, полный беспорядок. Желать товарищу, у которого трое детей, чтобы моглось, такое себе. Но Вадим никогда и не славился незаурядным умом. Сегодня все самые идиотские тосты в честь дня рождения Игнатова бросает Вадим. Нас 9 человек, и несложно понять, кто в этой компании лишний нечетный. Никогда не чувствовал себя среди друзей некомфортно. Но этим вечером все по-другому. 4 супружеские пары, и я как не пришей кобыле хвост. Не знаю, куда засунуть голову, чтобы не видеть, как Леон заглядывает в рот Агате, а Макс и Александра весь вечер не отлипают друг от друга. Не понимаю, на что я рассчитывал, когда предлагал Коваль пойти со мной. Но я до последнего надеялся, что за эти 2 дня она объявится. Я принципиально ее не искал. Но сегодня с утра сорвался. Оборвал ее номер, ездил в коттеджный поселок, куда проникнуть мне не удалось из-за поста охраны. И в итоге разбил свой телефон вдребезги. В порыве лютой ненависти я вновь пообещал себе завязать. Но когда зависимые так говорят, верить их словам то же самое, что искать в стоге сена иголку. Она ушла и забрала с собой туфли. От нее в моей квартире не осталось ничего, кроме впитавших запах ее волос простыней, кроме стонов, которые до сих пор звучат в моих ушах, когда я захожу в спальню. Я ненавижу ее и то, что она сделала со мной. Любить и ненавидеть тяжелее вдвойне. Сложно унять рвущиеся наружу сердечные всхлипы, тоскующие и стонущие, когда в голове назойливо мигает. Забудь, забудь. «Твоя тема, Андрюх!» Макс хлопает меня по плечу и кивает в сторону сцены. По пятницам и субботам в галактике часто проходят тематические вечеринки, и сейчас на помосте разразилось очередное лицедейство, в котором в своем недалеком прошлом я бы непременно принял участие. В прошлом. В настоящем же реальность такова, что мне ни черта не интересно. Мне интересно, где сейчас и с кем находится одна, не дающая моему сну, голове, телу и душе покоя. Цокаю языком и отворачиваюсь, делая глоток непаленого коньяка. «Веснушка, ну-ка, давай поменяемся. Периферийным зрением вижу, как Макс меняется с Сашей местами и садится ко мне вплотную. Ну, чё ты как унылый член?» «Не думал, что ты знаешь, как он выглядит», — усмехаюсь. «Я месяц обивал порог Веснушки, поэтому знаю, о чем говорю. Заканчивай страдать, парень. На тебя смотреть тошно». «А что мне нужно делать?» — вскидываю на друга глаза. «Не тебе, а вам. Просто поговорите, как взрослые люди. Если у вас все взаимно, то какого хрена делаете друг другу мозги?» «А если нет?» «А если нет, то найди себе какую-нибудь красотку. Отвлекись и забудь». Сжимаю стакан в руке. Забыть. Как будто это так просто. Обвожу взглядом танцпол, пестрящий броскими и яркими девушками. Все они меркнут в сравнении с одной главной, далекой от меня звездой. Нет, мне других не надо, чтобы забыться. Впрочем, она тебя уже сама нашла. Очередной хлопок по спине, и друг сдвигает свою спортивную тушу ближе к Александре. Он смотрит не за спину, которая начинает покрываться испариной. Мелкие волосы на затылке приходят в движение, когда слышу позади себя: «Добрый вечер!» Ее голос, как море ласк, как успокаивающий бальзам и самое сильное обезболивающее. Голоса друзей вмиг стихают, и все внимание присутствующих Алиса забирает себе. Игнатовы ее не знают и видят впервые, поэтому их лица замирают с интересом. Вадиму и его супруге, как и коллеге Леона, по барабану в принципе. И только у Сашки лицо покрывается красными пятнами, которое и без того усеяно рыжими солнечными веснушками. «Привет!» Из оцепенения первым выходит Филатов. «Присаживайся», показывает на свободное место рядом со мной. Я не поднимаю головы и смотрю вперед. Но я все чувствую. Чувствую, как приземляется ее тело, невесомо задевая мое плечо. «Добрый вечер». Леон вскидывает голову и смотрит на Макса, ожидая от того объяснений. И сейчас всем кажется, что в нашей компании Алису знает только он. «А у кого из вас сегодня день рождения?» Совсем рядом мурлычет ее хитрый голос. Откашливается Леон. «У меня?» У друга начинают панически метаться глаза от Макса ко мне и обратно. Я не знаю, что в его голове, но выглядит он так, словно мы с Филатовым сговорились и пригласили к нему на день рождения девчонку по вызову на глазах у жены. Это было бы забавно, если бы не девушка, которая сидит рядом и оголенной коленкой касается моего бедра, и которую я не хочу и хочу видеть одновременно. Я вижу ее очертания периферийным зрением, но поворачиваться не стремлюсь. Все так же упрямо пялись вперед. «О, с днем рождения!» Алиса встает, и теперь я цепляюсь за ее маленькую задницу, еле прикрытую блестящей полоской тряпки. «Это тебе, от нас с Андреем!» Протягивает поднявшемуся со своего места Леону небольшой фирменный пакет. «Извините за опоздание!» Примирительно улыбается и возвращает свою охрененную пятую точку на место, которую мне хочется высечь веником. Поворачиваю к ней голову. От нас с Андреем. Выразительно выгибаю бровь. «Привет», — пожимает плечами в ответ. «Соскучился?» Слева начинает кашлять Филатов, а Сашка агрессивно долбит его по спине. «Андрей, может, ты нам представишь свою спутницу?» Подает голос Агата. «Алиса. Алиса Коваль». Смотрю на девушку и глазами спрашиваю, что она здесь делает. «Рада со всеми познакомиться». Невозмутимо приветствует она, проигнорировав мой посыл. Я чертовски злюсь на нее. Злюсь так, что трещит стакан в моей руке. Ни черта не понимаю ее. Игры, в которые она играет, то сбегает, то приходит, когда вздумается, придумывает правила и сама же их нарушает. «Агата», — сообщает Игнатова. А потом каждый представляется, как в детской песочнице. Когда очередь доходит до Александры, воздух сгущается, и напряжение, которое и так висит за столом, становится необъятным. «Александра Филатова, жена Максима. Ее тон настолько собственнический, что несложно догадаться, кто из присутствующих мужчин принадлежит со всеми потрохами ей. Не думал, что ангелок Рыжуля такая ревнивица». «Что пьете?» Алиса трогает меня за локоть. От этого прикосновения меня припечатывает. «Эй, красавчик!» Не дожидаясь, пока я отвечу, Коваль окликает пробегающего мимо парня официанта, и делает она это настолько громко и показательно, что разговоры за столом прекращаются. «Мне 2 пятых элемента». «Не спасибо, не пожалуйста». Пока Коваль ждет свои напитки, все сидят как на иголках. Кроме Алисы, которая расслабленно откинулась на спинку диванчика и прохаживается по каждому из присутствующих гуляющим взглядом. Покачивает обнаженной ногой в такт музыки и постукивает ногтем по кожаной обвивке. Ее блестящее платье не скрывает ничего. Оно без бретелек и держится исключительно на том, что помнят мои руки и удивительно идеально помещается в моих ладонях. Мои зубы скрипят от злости. Ловлю на себе вопросительный взгляд Александры. «Серьезно? Это она?» «Она, твою мать! Я и сам страдаю от этого. Дискомфорт, который воцарился за нашим столом, напрягает всех. Я чувствую, как проклинают и винят в этом меня. Сашка с Агатой обмениваются говорящими взглядами друг с другом, которые я растолковываю как «охренеть». Игнатова сканирует Алису женским любопытством, пробегается по оголенным участкам тела и, скривив недовольную физиономию, смотрит на меня. Потом снова на Коваль, затем на меня. Она сравнивает и, вероятно, не понимает, каким образом мы составляем пару. Когда Алисе приносят напитки, Вадим в очередной раз бросает тост. «Будь здоров, друг!» «За здоровье не пьют, о нем молятся», — слева бросает Алиса. Филатов сдавленно кашляет и утыкается в плечо Александре, пряча улыбку. Все замирают с поднятыми бокалами, и лишь супруга Вадима начинает открыто смеяться. «А за что пьют?» — интересуется Вадим. «За мечты. Пусть они сбываются», — язвительно улыбается Коваль и переводит внимание на Леона. «С днем рождения!» Непринужденные разговоры за столом меняются скованными перешептываниями и редкими неудачными шутками Вадима. «Агат, а ты кормишь сейчас грудью или на искусственном?» – спрашивает супруга коллеги Леона. К их бабскому разговору подключается Саша и жена Вадима. Они увлеченно осыпают друг друга вопросами и делятся секретами материнства. «Рассматриваю Алису», которая внимательно слушает девушек и у которой с лица плавно стекает натянутая маска тотальной расслабленности и вовлеченности в нашу компанию. Теперь Коваль исследует их, скользя по фигурам и лицам. И она тоже замечает эту разницу, когда девчонки выглядят как жены, а она... Вот черт! Я долбанный придурок. Зачем я сюда ее пригласил? Зачем она сюда пришла? Опустошив залпом второй фужер с коктейлем, Алиса с добрым хохотом ставит его на стол и резко вскакивает со своего места. Подол ее короткого платья задрался, но она не спешит его поправлять. Ее показательный демарш не остается незамеченным. Внимание всех вновь приковано к ней, а у Вадима расширяются глаза, когда всем нам удается разглядеть цвет ее нижнего белья. Я сжимаю кулаки так, что тупой болью отдает в виске. Смертельно длинные ноги несутся на танцпол, где извивается уже поддатый народ. Ей не нужно привыкать к музыке и стесняться, топтаться на месте и скромно ждать мелодию, которая подходит к тому, как она умеет танцевать. Дерзость и привлечение внимания – это ее стихия, и в ней она как рыба в воде. Движение Коваль – сексуальный и развратный до невозможности. Я терплю из последних сил. Это не танец. Это открытая демонстрация протеста, женского каприза и своенравия. Все смотрят на нее, облизываясь, пожирая глазами. Или пренебрежительно. Я чувствую на себе взгляд. И знаю, что это Саша умеет так психологически давить. Мы много раз с ней болтали о том, что мне пора найти спокойную, домашнюю девушку и жениться. В ее рыжей головушке сейчас полный разнос и непонимание, каким образом я сумел так вляпаться. Тот момент, когда руки какого-то левого мужика ложатся на задницу Коваль, а она не возражает, моей выдержке приходит конец. «Андрюх!» Слышу последнее вслед от Макса, потому что дальше в моих ушах шумит кровь, перебивающая басы колонок. «Какого черта ты творишь?» Отдираю за локоть Коваль, которая распутно вращает бедрами на уровне подкативших яиц мудака. «Я не понял», — пьяно ворнякает он. «Я тоже, твою мать, не понял», — смотрю в глаза заразе. «Прямо сейчас я готов ее убить, а она меня испепелить. Этот зрительный бой продолжается секунды, пока я крепче не обхватываю ее руку и не утаскиваю в темный коридор, где музыка долбит не так оглушительно. «Что ты там устроила?» Наконец я могу орать и быть услышанным. «Ничего!» — орет в ответ Коваль. «Я всего лишь живу так, как живу! Танцую, гоняю на моте и зависаю с байкерами!» — разводит руки в стороны. «Я не смогу, как они! показывает пальцем в направлении столиков. «Моя жизнь не такая упорядоченная, как у них. В ней полно дерьма и ошибок. Но она моя, такая, какая есть. И разговоры о детях, пеленках и соплях не для меня. Это не мое. И они это видят. Ты это видишь, Андрей!» Ее голос срывается. Она обнимает себя руками и вновь закрывается от меня. Опускает голову. «Посмотри на них! Жены твоих детей такие правильные мамашки в блузах и с пуританскими взглядами. Каждая из них мысленно сожгла меня, спрашивая, какого черта их идеальный друг делает рядом с этой шлюхой?» «Они так не думают», — вторю я. Коваль болезненно растягивает улыбку кончиками губ. «Она такая красивая. Самая красивая и яркая среди всех. Самая космическая и невероятная. Самая невинная. Ранимая и уязвимая. И в этом виноват только я. Я заставил Алису чувствовать себя так. Я позволил ей в себе усомниться. Моя ошибка в том, что оставил ее одну, погрязнув в своих обидах. Не поддержал. Не дал понять близким мне людям, там, за столиком, что она, как бы им ни нравилась, она моя. И мне она дорога точно так же, как каждый из них. Она нравится мне. И считаться со мной и с моим выбором им придется. Я не могу ее потерять. Не могу и не хочу. Можно сколько угодно доказывать себе, что мы разные, и убеждать в неправильности наших отношений. Сейчас мы поругаемся, я развешу свои сопли и буду подтираться ими ночами, скуля в подушку. Нахрена себя мучить, когда жизнь не так дерьмо? Она снова убежит, а я буду ждать ее очередного появления, как снисхождение Господне. То, что внутри меня гораздо сильнее, чем причины и обстоятельства, из-за которых мы не можем быть вместе. Прости. Я притягиваю малышку к себе и утыкаю личиком в грудь. Тут есть самое место рядом со мной. И никто. Никто не имеет права думать иначе. Я такой придурок. Алиска, прости. Целую в кончик носа. И не могу остановиться. Целую в подбородок и в щеки, по которым тоненькими извилистыми дорожками стекают ручейки слез. Собираю их большими пальцами, ощущая жгучую потребность защитить, спрятать от глаз, забрать себе и беречь. Не убегай, пожалуйста, больше. Не могу без тебя, дуреха. Подыхаю. Веришь? Беру ее ледяную ладошку и прикладываю в то место, которое болит уже долгое время. Здесь болит. Ноет так, что дышать тяжело. Останься со мной. Прилаживаться и уступать друг другу. Смотрит блестящими от слез глазами с надеждой. Обязательно. Уверяю ее. Улыбаюсь. А мои тараканы? Попробую найти с ними общий язык. Постелю им на коврике. Глажу по распущенным гладким волосам. Дурак, смеется Алиска. Жмется ко мне, согревается. Пошли домой. Спрашиваю, уткнувшись в блестящую макушку. К тебе? Задирает голову и смотрит проникновенно. К нам.